Глава 24. Анафема. Толоцениха запрыгнула в Мерседес впереди льва, сухо цокая когтями по светлому дереву, глянула на Недертона черными глазами и зевнула. Челюсти у нее были куда длиннее собачьих, скорее как у крокодила, только откидывалась не верхняя, а нижняя. «Гиена!» Без всякой радости приветствовал ее Недертон. Он провел ночь в хозяйской каюте, по сравнению с которой мраморно-золотая доска выглядела аскетически простой. Лев хмурился. Следом вошла Тлен в конфиденс-костюме, как Недертон называл про себя ее тусклый серый суконный комбинезон с длинными рукавами, старинной алюминиевой молнией от горла до лобка и множеством накладных карманов на стальных скрепках. Тот несколько умерял красноречивость ее телодвижений, а заодно прятал зверей и, видимо, обозначал, что она настроена серьезно и просит воспринимать ее соответственно. «Итак, ты за ночь все обдумал», — сказал лев, рассеянно гладя Тиену. «Кофе принес?» «Бар приготовит, что хочешь. Он заперт. Какой тебе кофе?» «Американо, черный». Лев подошел к бару и приложил большой палец к овалу, дверца сразу открылась. «Американо, черный», — сказал лев. Бар почти бесшумно выполнил заказ, и лев принес Недертону дымящуюся чашку на блюдце. «Что ты думаешь про ее рассказ?» «Если она говорит правду», — начал Недертон, наблюдая, как Тиена закрывает пасть и сглатывает, «и если она видела именно Аэлиту...» Он поймал взгляд льва. «Не похищение. Кофе был обжигающе горяч, но очень хорош». «Мы надеялись выяснить, что скажет ее дом», — заметил лев. «А он молчит», — вставил Тлен. «Почему?» «Не хочет говорить, а по слухам и не знает». «Как ее дом может не знать?» — изумился Недертон. «В том же смысле, в каком ничего не знает этот. Такое можно организовать и на определенное время, однако требуется...» Он сделал быстрый, еле заметный, чисто русский жест, будто играет на невидимом пианино. «Клептархия того уровня, о которой не стоит упоминать вслух». «Понятно», — ответил Недертон, который ничего не понял. «Нам потребуется капитал в срезе», — сказал Тлен. «Оссиан исчерпал все возможности, какие мог измыслить. Если вы хотите сохранить влияние...» «Не влияние», — поправил лев. «Я там царь и бог». «Уже не единолично», — напомнил Тлен. «Наши гости с порога зарезервировали себе убийцу. Если их капитал будет больше нашего, мы окажемся беспомощны. А вот ваши семейные финматематики...» Недертон подумал, что она надела конфиденс-костюм, прежде чем подступиться ко льву с предложением задействовать семейные финансовые модули. Он глянул на льва и понял, что убедить того будет нелегко. «Оссиан может оптимизировать манипуляцию виртуальными деньгами в их онлайн-играх. Он над этим работает», — сказал лев. «Если наши гости купят политика или главу американского федерального агентства, нам придется вступить в гонку», — заметил Тлен, — «и мы легко можем ее проиграть». «У меня нет желания создавать более грандиозный бардак, чем тот, к которому они идут исторически», — возразил лев. «А именно это и случится при излишнем вмешательстве. Хватит того, что Уилф уговорил меня предоставлять полтеров в качестве курьезной разновидности доморощенных ИИ. Надо привыкать, лев». Тлен почти никогда не называл его по имени. «У кого-то еще есть доступ. Разумно предположить, что этот кто-то влиятельнее нас, поскольку мы даже близко не знаем, как проникнуть в чужой срез». «А вы не можете прыгнуть вперед и узнать, что будет?» — спросил Недертон. «Глянуть на них через год, а потом внести поправки?» «Нет», — ответила Тлен, — «это не путешествие во времени. После первого же мейла в их Панаму между континуумом и нами установится фиксированный коэффициент длительности 1:1. Здесь и там время течет с одной скоростью. Мы ровно так же не можем заглянуть в их будущее, как не можем заглянуть в свое. И убеждены только в одном — это не будет известная нам история. И нет, мы не знаем почему. Просто так работает сервер». «Семейные ресурсы не обсуждаются», — сказал лев. «Идея прибегнуть к ним анафемская». «Анафема — мое второе имя», — не удержалась Тлен. «Знаю», — — ответил лев. — Предположу, — сказал Недертон, ставя пустую чашку на блюдце, — что это один из немногих уголков той жизни, где их не было, семейных ресурсов. — Именно. — В таком случае, — сказал Этлен, — план Б. — В чем он состоит? — спросил лев. — Мы передаем исторические, социальные и рыночные данные, плюс информацию из среза финматематикам-фрилансерам. И они выигрывают нам долю в экономике континуума. Конечно, они будут действовать не так точно и оперативно, как ваши семейные, но, может, хватит и того. И придется им платить. Здесь реальными деньгами. Хорошо, — сказал лев. Тогда для протокола. Сперва я предложил обратиться к вашим семейным финматематикам. Ребятки из ЛШЭ умны, но не настолько. Ребятки? — переспросил Недертон. Если капитал противника превысит наш, вы не сможете меня винить. Недертон решил, что Тлен изначально подводила к тому, чего в итоге добилась. Занятно. Он прежде не думал, что она так умело манипулирует львом. Возможно, идею предложил Осиан. Очень интересно. Спасибо, — сказал он. Надеюсь, вы и дальше будете держать меня в курсе. Рад был помочь. Оба вытаращились на него. Вынужден вас покинуть. У меня встреча за ленчем. — Где? — спросил Этлен. — В Бермонсе. Она подняла бровь. Из-за жесткого суконного воротника выглянуло изображение хамелеона и тут же спряталась, словно испугавшись посторонних. — Уилф, — сказал лев, — ты нужен нам здесь. Мне всегда можно позвонить. — Ты нам нужен, потому что мы обратились в полицию. — В Лонпол, — добавил Этлен. Исходя из того, что рассказала сестра Полтера и что мы знали о ситуации, нам ничего не оставалось, кроме как обратиться к юристам. Видимо, лев имел в виду семейных адвокатов, которые, как Недертон догадывался, составляли отдельную отрасль национальной экономики. Они договорились о встрече. Разумеется, ты должен на ней присутствовать. Инспектор уголовной полиции Лоубер рассчитывает тебя увидеть, — сказал Этлен. — Весьма почтенная дама. Не стоит обманывать ее ожидания. — Если анафема — твое второе имя, то Тлен выходит первое, — спросил Недертон. — Первая Мария, — ответила она. — Тлен — моя фамилия. Раньше на конце было два «Н», но матушка одно ампутировала.